башки. Ты можешь делать вид, что любишь, но во мне заделать ту дыру внутри. Демоны во мне все хотят плоти. Я унесу твою душу к звездам. Ты уже не девочка, проглотишь в моем пекле, ты всего лишь гость. Я хочу любить тебя, хочу любить тебя, хочу любить тебя. Тебе слишком много, мне надо идти, мне надо идти. Я всегда был один, и я сделал себя. Им никому не понять эту боль, если не вынесу себе мозги. Сделай так, чтобы я проснулся с тобой. Хочу любить тебя, хочу любить тебя, хочу.